Это означает, вы нашли, вы поняли, что вы бесполезен, и нашли того, кто полезен, и становитесь ему полезным в его служении кому-то. Если это мешает ему стать полезным, эти проблемы. Нет, они всегда. Первая стадия, стадия бесполезности, она как раз наоборот проявлена как стадия махопользы. Поэтому люди, они там этот коридор 18 раз вымоют. И все время, и кто их на коридор отправляет? Если не отправляет Оля, то отправляет Эльвира Абрамовна. Если не Эльвира Абрамовна, то отправляет Адита Гуна. Если не, они все в этом коридоре. В алтарной столько полы не моют, столько не чистят все это, все не подклеивают, ничего не белят. Это бесполезно. Но в коридоре... Это просто... И мы можем унитаз даже такой найти. Мы всех проверим на этом унитазе. Это будет тест. Как этот? Как это называется-то? Машина, которая, когда брешешь, она там дергается. Как называется это? Вранометр. Как? Детектор. Во-во-во, детектор. Мы сделаем детектор. Универсальный детектор лжи. Унитаз. У нас уникалидор есть. Калидор, знаешь? Вот там в этом калидоре очень многие. Какой-то шаолинский коридор. Там без швабры не продвинешься. Все время почему-то в коридор отправляют. Вот не куда-то, а вот в этот коридор. Его драет, драет. Это не знаю, куда. Супер коридор какой-то. Что там? Видимо, там когда-то Кришна проходил или что. Потому что просто так не могут драить люди столько коридор. Какой-то необычный коридор. Да, что-то параматма толкает всех в этот коридор. И всех видно. Все время у всех на пути стоишь с этой шваброй. Я говорю, вот эти швейцары, уборщицы. Одни швейцары там все время стоят. Другие уборщицы и сторожа. Вот три категории у нас самых продвинутых видов деятельности. Они что-то там сторожат сами себя по ночам. Эти моют коридор, потому что они же по нему и ходят, и нагадили в нем. И другие все время на воротах машины охраняют. Чьи-то, не свои. Все время вдаль. Бдют. У нас таких профессионалов. И в этот момент, когда они это делают, они очень сильно вдохновлены. Они все время по ночам себя проверяют, не украли, нет, сегодня я сторожу все. Черемуха здесь, дубинка здесь, камуфляжный костюм здесь, так все хорошо, знак здесь. Надо встать за 20 минут до подъема всех и сделать такой грозный вид, что всю ночь хорошо сторожил. Ходил всю ночь дозором у соседки под забором, как будто в коньке-горбуньке. Потом у нас все продвинутые, они когда приходят стряпать в этот сталелитейный прокатный цех, там их никто не трогает, не наезжает. Но как только они выходят на Санкирт, ну их первые же сразу, только они заходят, их сразу, шпанюки, и душить их. И они, они приходят, что такое? Видимо, надо в прокатном цехе работать, вату катать. Вату мять и катать. И сразу постигают прелесть прокатного цеха этого. Сталеукладного, прокатного, трубобетонного, универсального таза. И потом там их начинает другой таз привлекать. Сначала универсальный, потом просто чей-то таз. И они начинают дружить, там все, все такое, там семейные пары складываются в этом улье. И так далее. Потом документация там заводится. Они начинают беречь, греметь там тазами, ругаться из-за тазов, из-за всякой-то. Так, Боевой дух армии ослабевает у них. И что-нибудь другое происходит. Значит, потом они начинают кричать. Мы не рабы, рабы не мы. Федор. Серьезно. Он выходит на парад, иногда они выходят. Это, философствовать вот там, где все сторожа сидят. Там у нас, как это, арена. Колизей там у нас. Внизу. Пофилософствовали, потом раз, все рассосались. Лишь кто-то в коридоре. Но не души. Эхо. Дом с привидениями. И всегда заходишь, и там неизменно лежит человек на полу. Высокого роста такой. Длинный, худой, всегда лежит. Может, он там в прошлом году пожарников уговорил, чтобы они не тушили наш храм. Неизменно лежит или неизменно что-то пишет труды. У него уже многие коробки трудов. Когда он покинет эту планету и попрет на другую, там появится очень много литературных произведений. Мы все это опубликуем. Многие великие люди так, они собирали коробки. Потом, когда они покинули эту планету, коробки они не взяли с собой и все это опубликовали. К следующей эпохе это все станет злободневно. Особенно письма. Переписка. Это станет просто, в Эрмитаже будут хранить. И никто не будет привлекаться к Кришне, Харе Кришна. Вот смотрите, до чего они дошли. Вот шастра говорится, что тело надо поменять. Рано или поздно. Вот как они его поняли. Что рано или поздно надо поменять тело. Лучше рано. Международное общество этих вот 3%, которые свистят. В опупедном трансе свистят. Был же такой Соловей-разбойник. Я думаю, кто же он был-то? Он, оказывается, был тоже. Да свистел. Трансцендентальный свистун. Коротко называется транссвистит. Скажите, человеку дается служение, которое он сам хочет. Для того, чтобы да. Человек разочаровался в этом служении, или для того, чтобы он просто как бы был занят и не ушел. Одно из трех. Не, на самом деле это и так. Чтобы он был занят, не мешая никому, и был счастлив. Потому что он будет делать то, что он хочет, так, чтобы не мешать другим, и еще быть довольным. Ну, бывает такое, что люди не разочаровываются в своем служении по собственной жизни. Это же получается бесполезная трата. Я редко таких вижу, которые разочаровались бы в том, что они хотят делать. Служить – это значит не делать то, что ты хочешь. Служить – это значит, я хочу делать то, что вам необходимо. Это означает слуга. Они не стали еще слугами. Ну, в таком высшем смысле. Но это слуга уже, допустим, представляете? А он говорит, я могу, конечно, в вашей организации быть, но только на дверях. Или, допустим, другой говорит, я тоже могу быть в вашей организации, только вот полы мыть. То есть он уже человек сразу ставит, но это же нормально, он же моет-то здесь кто-то сторожит, здесь чистит картошку, здесь ходит на лекции, здесь книжку пошел там распространять. Он хочет, но все равно это польза. Я, правда, не знаю, какая, но в любом случае это польза. По крайней мере, я знаю точно, если он книжку кому-то все-таки втюхал, это была польза ему. Тот человек несчастен, но этот радостен. Всякие разные. В общем-то, это служение, это начальные формы служения. Начальные стадии служения. Начальная стадия служения это такая. Если вы за мной заедете, я буду на приветствии божеств. Это начальная стадия. И иногда человек, он вдохновляет кого-то. Почти все через это проходят. Через какие-то личные взаимоотношения, через какие-то сентименты. Это естественно для людей. Очень естественно. Основная масса именно на этом строит свое преданное служение, на каких-то взаимоотношениях, вот сентиментально. Дружбе, любви, там, всего остального. Но постепенно они очищаются, постепенно. Иногда они сходят с платформы, когда эта любовь, дружба исчезает, они также сходят. Потому что это их вдохновляло действовать. Теперь нету источника вдохновления. И поэтому они вроде умом-то понимают, но ум находится в преобладающей концепции, чем разум. И тогда они просто ищут того места, где опять эти взаимоотношения, молят Бога там, о любви, о дружбе, о чем-то, о неспослании. Лучше, конечно, когда человек привлекается философией. Это лучше. Он в меньшей степени зависит от разных сентиментальных отношений. Что тут его прославит или раскритикует, он идет этим путем, он понимает, что будет все. Он понимает, что здесь есть тройственные страдания, есть реакции прошлой жизни, что в этом обществе могут быть разные люди с разными мотивировками, с разными поведением разным, с разными принципами, с разными подходами. Он не идеализирует это общество. Реалист реально смотрит, что здесь могут быть как хорошие вещи, так и плохие. Могут быть как правильные, так и неправильные. Все. Поэтому я в большей степени хотел бы, чтобы люди были реалистами, чем оптимистами или пессимистами. Но с другой стороны, я полностью понимаю людей, которые привлеклись этой идеей, и чтобы в ней быть более удачливыми, они, несомненно, пытаются какие-то отношения с преданными развить. Это человеческие чисто. Потому что тогда легче находиться в этом обществе, тогда более радостнее сюда приходить. Нету сухой сухости. Можно превратить эту деятельность просто сухую, что все человеческие отношения отвергнуть, и тогда это будет очень сухо. Мы же люди. Мы прекратим друг другу сострадать, интересоваться, что там происходит. Сказали, там у кого-то кто-то умер, земля ему пухом. Царство ему небесное, так сказать. Но мы должны проявлять эти человеческие взаимоотношения. Кришна очень сострадателен, Кришна не сух. Поэтому, когда мы слушаем истории Вриндавана там, или чего-то, столько эмоций, столько чувств, столько всего. Это неотъемлемая часть нашей природы. Эти чувства, сострадание, забота, любовь, какие-то ревность. Все это существует в духовном мире. Просто наша ревность материальная, там ревность трансцендентальная. Там-то ревнуют по отношению к Кришне, а не по отношению там, к кому-то, к Гохе. Так происходит. Но мы все равно действуем таким образом. Я тоже привязываюсь к кому-то. И мне, может быть, тоже приятно ходить из каких-то. Но я это отбрасываю. Я лично отбрасываю это. Потому что это всегда ведет к каким-то. В итоге всегда это приводит к каким-то неправильным взаимоотношениям, каким-то ненужным переживаниям, которые просто ум начинают беспокоить. Поэтому, если человек готов к тому, что это его не обеспокоит спокойно, то есть он в любой момент может отказаться от этого. Да-да-да. Но если он не квалифицирован, он не должен с этим соприкасаться. Иначе он станет жертвой этого объекта. Несомненно. Поэтому нужно быть всегда осторожным. Я сегодня рассказывал историю, как одна девушка была. Она очень сильно была привязана. Но когда она узнала, что я женатый, и что у меня дети, она была в ужасе. Она что-то там себе надумала.